Я села за стол. Боже мой, кругом такие несчастные, серые, исхудалые лица. Мужчины, женщины, должно быть, уже долгие годы страдающие туберкулезом. Все много старше меня. С какой жалостью они на меня смотрят. В их глазах я читала свой приговор, ясно видела мое будущее. Только теперь я поняла весь трагизм моего положения, и леденящий ужас пополз к сердцу. Пожилая женщина, сидевшая напротив меня, долго на меня смотрела и вдруг громко заплакала. Чувствуя, что начинаю задыхаться от слез, я выскочила из-за стола и убежала в свою комнату. Сбросила с себя халат, будто костлявую руку стряхнула с плеча. «Нет, нет, немедленно домой, и если мне суждено умереть, Господи, пусть не здесь, только не здесь». Вечером того же дня я возвращалась поездом в Ленинград и, приехав домой, буквально упала на постель, почти без памяти от слабости. В больнице консилиум врачей, осмотрев меня, единогласно решил: немедленно пневмоторакс. Начался скоротечный процесс. Значит, мне выносят смертный приговор. «Доктор, может быть, можно обойтись без этого, ведь я певица». «Дорогая моя, сейчас вам нужно думать не о пении, а о жизни. Я вижу, что вы не понимаете всей опасности своего положения, и потому обязан прямо сказать: счастье будет, если пневмоторакс вам поможет. У вас, попросту говоря, скоротечная чахотка, и я не могу гарантировать вам жизнь». И вот я на операционном столе. Мысли мелькают, как молнии. Поддуть легкое — конец пению. Без пения мне не жить, значит, конец жизни. Вижу, идут приготовления. Врач держит большую трубчатую иглу. Спиртом протирают мне левый бок. Пытаться сохранить жизнь, чтобы влачить жалкое существование, не петь, никогда не петь, превратиться в те серые халаты? Да ни за что на свете, лучше умереть. С криком «Не трогайте меня! Не смейте! Не смейте!» я соскакиваю с операционного стола, расталкиваю врачей и бегу прочь. С меня взяли подписку о том, что я отказалась от назначенного лечения, что всю ответственность за последствия своего решения беру на себя. И я вернулась домой. На меня нашла апатия. Я не сопротивлялась болезни. Мне хотелось только тишины, только дремать и ни о чем не думать. Есть я не могла. Даже если брала кусок в рот, мне было никак его не проглотить. Такое отвращение я чувствовала к пище. Конечно, я надорвала свой организм. Блокада, голод, роды и смерть ребенка, работа, работа, работа, спектакли, концерты в холодных, неотапливаемых помещениях. Я лежала и будто бы в первый раз в жизни отдыхала. Не надо никуда ехать, нигде выступать. Только бы никто не входил в комнату, только бы со мной никто ни о чем не говорил. Мне было спокойно. Ни морально, ни физически я не страдала. Я так устала. Конечно, я быстро двигалась к смерти. Летом 1951 года, в белые петербургские ночи, когда все нереально, застывшие сады и парки, величественные имперские проспекты и площади и весь этот ослепительной красоты город-призрак, устремленный в бездонное белое небо, таинственный и завораживающий. Умереть в нем совсем не страшно, только закрыть глаза и перестать дышать. И будет легко, легко. Дать что-нибудь? Нет. Болит что-нибудь? «Нет».